Глава 33. Хюльдер так и не повесил картины в своем кабинете. Он был почти уверен, что его понизят в должности после того, как Карл Петерсон, подозреваемый в трех убийствах, впал в кому у него на допросе. Инцидент описывали как один из самых больших фиаско в истории исландской полиции, и Хюльдер даже начал втихаря просматривать свободные вакансии в государственном секторе. Его дальнейшая судьба в отделении должна проясниться через два дня, а пока он чувствовал себя как прокаженный. Никто не смотрел в его сторону. Эртла сейчас избегала Хюльдера, опасаясь, что его дурная слава может перекинуться и на нее. Еще неприятнее было осознавать, что Рикарда постигла та же участь. Хотя он и не нес ответственности за подозреваемого, участие в допросе делало его в глазах всех не менее виновным, чем Хюльдера. Рикард вошел в комнату для допросов героем дня, а вышел из нее лузером. Так что падать ему пришлось с немалой высоты. Впрочем, он перенес падение с присущим ему стоицизмом и зацикливался на прохладном обращении со стороны своих коллег, хотя это вовсе не значило, что он воспринимал ситуацию с легкостью. Сейчас в отделении Хюльдер общался только с Рикхардом и не мог не заметить, как сильно на него повлияло случившееся с Карлом. Картинная рама хранила на себе свидетельство неудачного падения. Первоначально Хюльдер поставил ее на пол слишком близко от двери, и та однажды врезалась в нее. Повреждения были почти незаметны, но ему стоило поскорее найти молоток и гвоздь, пока не случилось чего похуже. В картине не было ничего примечательного. Он купил ее в туристическом магазине в центре города, по дороге домой после похода в паб с приятелями. Это была фотография восхода солнца над скалами Рейнис-Дрангар. От нее веяло одновременно оптимизмом и неясной тревогой. Не требовалось особой интуиции, чтобы понять почему. Солнце с его обещанием нового дня вселяло надежду на лучшие времена, а поднимавшиеся из моря черные остроконечные скалы напоминали, что жизнь – не прогулочное плавание. На столе перед Хюльдером лежал отчет о пропаже вещдоков из хранилища. Изучить его задача на сегодняшний день. Теперь, когда убийство в некотором роде раскрыто, у него было время этим заняться. Хюльдер не мог полностью удовлетвориться исходом расследования, но изменить что-либо было не в его силе. Карл вряд ли когда-нибудь будет способен дать свое описание истории. Он находился в реанимации, и каждый день для него мог стать последним. Доказательств его виновности было более чем достаточно. Поэтому Хюльдеру придется попросту смириться с тем, что некоторые аспекты никогда не будут полностью объяснены. Куча экспертов, прослушав запись допроса, выдвинула теорию о том, что Карл использовал для убийства разные устройства, чтобы избежать нанесения ран или других телесных повреждений собственными руками. Все, что ему нужно было сделать, это нажать на кнопку. По прочтении этих выводов у Хюльдера от удивления поползли вверх брови. Как можно было сделать вывод о том, что убийства совершались нажатием кнопки? А те изуверства, что имели место до нажатия, выходят не в счет? Также ему не давало покоя телосложение Карла, по сути, низкорослого хлюпика. Оставалось неясным, как ему удалось одолеть своего друга, который был намного крупнее его. Даже Элиза выглядела сильнее Карла. Из всех жертв он, пожалуй, мог справиться лишь с Аустрас, и то лишь потому, что он был намного моложе ее. Известно, что ярость и ненависть могут придавать людям сил, но в том-то и крылась проблема. Невозможно было понять, что могло довести Карла до такой ненависти к двум женщинам, которых он совсем не знал. Объяснение этому Карл забрал с собой в кому. Неясным осталось и то, откуда он узнал, где находилась Маргарет, и что Фрейя проживала не в Гравар-Вогуре, как указывали телефонный справочник и все официальные данные, а в Гранде. Согласно его ноутбуку, он не разыскивал информацию о Фрейе в интернете. Возможно, воспользовался для этого каким-нибудь из университетских компьютеров, но найти его полиции не удалось. Тем не менее, было ясно, что вначале Карл располагал официальным адресом Фрейи в Гравар-Вогуре и попытался там убить собаку, не зная, что Фрейя вовсе не была ее хозяйкой. Затем, осознав свою ошибку, напал на правильную собаку по правильному адресу. Но как он до этого додумался? Да и вообще откуда знал о существовании Фрейи и о том, что у нее есть собака? Это оставалось загадкой. Возможно, это так никогда и не прояснится. Если бы у него в самый неподходящий момент не случился инсульт, он обязательно выложил бы все карты на стол, как в конце концов делали все. Особенно после того, как его друг Беркур сломался на допросе. И не осталось никого, кто мог бы поддержать россказни Карла о таинственных номерных станциях и прочей ерунде. Хюльдер попытался вспомнить, когда должен был уехать брат Карла, Артнер Петерсон, сегодня или завтра. Довольно своеобразный тип. Он предоставил полиции гораздо больше информации о подозреваемом, чем эксперты, изучавшие запись допроса. Впрочем, это было неудивительно, ведь Артнер знал брата всю свою жизнь. Однако он не мог объяснить, как за годы, прошедшие со времени его переезда за границу, Карл смог превратиться из самого обыкновенного, помешанного на радиолюбительстве парнишки с очень ограниченным кругом друзей, в безжалостного убийцу. Его предположение сводилось к тому, что Карл, по всей видимости, пережил нервный срыв, когда их приемная мать наотрез отказалась рассказывать им о их биологических родителях. Поначалу Хюльдер еле удержался от улыбки, настолько странной показалась ему эта идея. Но чем дальше он слушал Артнера, тем больше склонялся к его теории. Если взять в расчет отчаяние, в каком пребывал Артнер, из-за невозможности узнать информацию о своей семье, вполне можно было понять, как Карл в безнадежных попытках разыскать своих родных сорвался с катушек. Хюльдера удивило, насколько Артнер был одержим желанием раскрыть личность своих родителей. И их приемная мать явно старалась оградить Карла. Не хотела травмировать его тем фактом, что его родная мать имела генетическую предрасположенность к инсульту. Речь идет о передающемся по наследству гене, обнаруженном только у исландцев. Люди с таким геном подвержены риску инсульта в 4-5 раз больше. Болезнь проявляется в раннем возрасте. Она забеременела совсем молоденькой, после случайной связи с дорожным рабочим, и заболела вскоре после рождения сына. К тому времени, когда Карлу исполнилось 2 годика, она была уже так больна, что не могла о нем заботиться. Органы опеки разыскали отца, но тот не решился взять на себя воспитание такого маленького ребенка, и поэтому Карл был отдан на усыновление. Вскоре после повторных инсультов его мать умерла. Ненадолго пережил ее и отец Карла, погибший в результате несчастного случая на работе. Таким образом, не осталось никого, кто мог бы пролить свет на его родовую историю, и полиции пришлось приложить немало усилий, чтобы собрать ее по кусочкам в одну картину. Сначала у них было только имя матери Карла, которое им сообщил адвокат. Никто его об этом не просил, он сделал это по собственной инициативе. После потрясения в комнате для допросов он, похоже, стремился всеми силами откреститься от этого дела. Среди прочего, адвокат передал в полицию заметки, которые он сделал во время допроса, а также несколько пунктов, которые он отметил, когда остался с Карлом наедине. Хюльдер пробежался по ним, но не нашел для себя ничего полезного. На самом деле, продраться через неразборчивые каракули было очень непросто, особенно через комментарии, записанные адвокатом в самом конце. По имени биологической матери Карла полиция вышла на ее брата. Он был жив и в прекрасном здравии, и не сразу, но все же согласился поведать им то, что знал об этой истории. Его первоначальное нежелание ворошить прошлое было вызвано чувством стыда за то, что в свое время он не взял маленького племянника к себе. Как он признался Хюльдеру, тогда ему казалось, что у него и без Карла было достаточно приговоренных к смерти родственников. Но теперь, став старше, он понял, что в конце концов там будут все, независимо от наследственности. В те годы было невозможно установить, унаследовал ли Карл этот ген от матери или нет. И, как следствие, немногие были готовы усыновить ребенка, который мог умереть от инсульта до своего 30-летия. Считалось, что вероятность наследования была 50 на 50. Лишь одна женщина, работавшая в социальной системе, заявила, что готова усыновить Карла, но с условием, что его происхождение будет держаться в секрете. Она не хотела, чтобы мальчик рос под страхом нависшего над ним топора. Ее можно было понять. Никто с уверенностью не мог сказать, был ли у Карла этот ген, а если и был, то мог он проявиться или нет. Полиция получила подтверждение, что все данные о происхождении Карла были удалены из системы. Оказалось, что в прошлом это не было единичным случаем. Такое практиковалось, особенно когда приемные родители были социальными работниками или имели хорошие связи. В настоящее время такое было бы невозможно, так как право ребенка знать свое происхождение прописано в законе. В свете всего этого было трудно понять стремление Артнера узнать историю своего рождения. Если она была чем-то похожа на историю Карла, не лучше ли было о ней вообще не знать? Но он не переставал задавать вопросы, отчаянно пытаясь выяснить, откуда Карлу удалось добыть имя своей биологической матери. Он не раз приходил в отделение, чтобы спросить, не найдены ли какие-нибудь документы во время обыска, но, к сожалению, ответ всякий раз был отрицательным. И каждый раз, уходя, Артнер говорил одно и то же. «Позвоните, пожалуйста, если хоть что-нибудь найдете, неважно что». Мимо открытой двери кабинета прошел Рикхард, и Хюльдер окликнул его. После разговора с Карлотой ему удалось затолкать чувство вины в дальний закоулок своего сознания. Но, может, не совсем самый дальний. Оно все же всплывало время от времени. Но этого было достаточно, чтобы не вести себя в присутствии Рикхарда как идиот. За это он будет вечно благодарен Карлотте. Рикхард тоже, казалось, начал приходить в себя после развода. Он наконец-то перестал ходить с обручальным кольцом. Со временем белая полоска на его пальце исчезнет, или ее закроет другое кольцо. Возможно, его новое суженое не будет такой же идеально скроенной под него, как Карлотта. Но, наверное, это будет не так уж и плохо. Похожим характером всегда трудно ужиться вместе. Что касалось Эртлы, то она сама разрушила свой шанс заарканить его, начав избегать их, когда они впали в немилость. Если, конечно, она вообще когда-либо была заинтересована в этом романе. Такой твердолобый тип, как Рикхард, никогда не простил бы подобного. Вот почему так важно, что измена Карлотты не выплыла наружу. Хюльдер раздумывал, стоит ли предложить Рикхарду совместную вылазку по барам в выходные, но решил, что рядом с безупречным коллегой он вряд ли будет пользоваться популярностью у женского пола. Лучше сделать последнюю попытку куда-нибудь пригласить Фрейю. До сегодняшнего дня она отказывалась от его предложений. Сначала со смешками, потом устала и, наконец, с жалостью. Зато сейчас он мог позвонить ей и пригласить отпраздновать окончание дела. И тот факт, что они, по всей вероятности, больше не увидятся. Это могло сработать. Рикхард остановился в дверях, словно опасаясь, что Хюльдер нагрузит на него кучу каких-нибудь скучных дел, которые следовало закончить. «Ты не помнишь, когда брат Карл улетает в Штаты, сегодня или завтра?» «Завтра. У Рикхарда, как всегда, все было коротко и ясно. Ты планируешь вызвать его для опроса?» «Нет». «Ну смотри, последний шанс. Сомневаюсь, что нам выделят деньги для поездки в Штаты, если окажется, что мы что-то забыли». «Да нет, если вдруг что, мы сможем разобраться по телефону». Хюльдер бросил взгляд на картину. «Может попросить Рикхарда помочь ему выбрать для нее место?» Но после короткого раздумья он решил, что повесит ее там, где будет удобнее всего вбить гвоздь, не слишком высоко и не слишком низко. «Кстати, нашлось что-нибудь, что могло бы помочь нам с поисками родных?» «Нет, я как раз прорабатываю отчет техотдела об активности Карла на его компьютере в последние несколько недель, но мне пока не встретилось ничего на эту тему. Я, правда, еще не все просмотрел. Может, Карл и не знал ничего о родителях Хартнера?» «Не трать на это слишком много времени. Я, честно говоря, сомневаюсь, что ему эта информация будет на пользу, даже если вдруг где-то что-то и обнаружится». «Наверное, нет». Рикхард, похоже, был не совсем согласен, но и не возражал. «Однако можно понять, почему он так на этом помешан. Это его последняя надежда хоть до чего-то докопаться. Мы теперь знаем, что вся официальная информация о его происхождении была полностью уничтожена. Так что обычным путем он точно ничего не найдет. Тем более не стоит все это расковыривать. Я не верю, чтобы такую информацию уничтожили лишь для того, чтобы услужить его приемной матери. Не такой уж большой шишкой она была. Видимо, в его происхождении есть такие нюансы, которые лучше никому не знать. Может, у него тоже этот исландский инсультный ген?» «Возможно, хотя, насколько я понимаю, они с Карлом не родные. Поэтому вряд ли Артнер тоже является потомком человека с таким же заболеванием. Это было бы слишком невероятно. Тут, я думаю, что-то другое. Быть может, какая-то другая болезнь, а может, просто история родителей». «А тебе не хотелось бы знать ее? Мне бы, например, хотелось». Рикхард принялся разглаживать на груди рубашку, какой бы печальной она ни была. «К счастью, мне не нужно об этом задумываться». Кажется, Хюльдер догадывался, что крылось за этим замечанием. Рикхард, видимо, надеялся получить добро на продолжение поиска информации для этого Артнера. Он был явно по вкусу Рикхарду, высокообразованный и поразительно спокойный, особенно учитывая ситуацию. Никаких слез, никаких эмоций. При других обстоятельствах они наверняка могли бы стать хорошими друзьями. Впрочем, не факт, что подобные типы вообще способны на крепкую дружбу. Если бы Рикхард и Артнер отправились вместе по барам, женскому полу было бы трудно выбрать между ними. Гораздо труднее, чем если бы рядом с одним из них был Хюльдер, это уж точно. «Что до меня, то можешь продолжать искать эту информацию, сколько влезет. Сначала закончи с данными в компьютере, потом просмотри найденные в доме бумаги. Их там немного. Карл повыбрасывал почти все, так что много времени на это не уйдет. Я сам по-быстрому пролистал их, но ничего особого не увидел». «Хорошо». Как и предполагал Хюльдер, Рикхард, казалось, остался доволен таким оборотом дел. Перед тем, как покинуть кабинет, он бросил взгляд на стоявшую у стены картину. «Ты не собираешься ее повесить?» «Собираюсь, видимо, уже можно». Рикхард, явно не поняв ответ, ушел, задумчиво морщил лоб. Хюльдер встал, решив, наконец, разыскать молоток и гвоздь. Расследование уже вращалось вокруг второстепенных деталей. Было невозможно провалить его на этом этапе, и поэтому вряд ли Хюльдера в ближайшее время выпрут из этого кабинета. Однако, когда дошло до дела, он остановился в последний момент, не решаясь вдолбить в стену этот несчастный гвоздь. Чего-то не хватало для полной уверенности, и Хюльдер решил на всякий пожарный случай сначала разобраться с оставшимися делами. Мысль о возможном унижении, если ему придется снимать уже повешенную картину и тащить ее на виду у всех к своему старому рабочему столу, была невыносима. Расследование, по всей видимости, будет официально закрыто сегодня, и картина могла вполне дожить до этого момента, стоя на полу. Не то чтобы к нему в кабинет многие заходили. Часть команды уже была задействована на других делах, а Эртл избегал его, видимо, стыдясь за свое предательство. Вообще-то он собирался найти ее и заверить, что он не в обиде и вполне ее понимает, ну или как-то так. Но это тоже могло подождать, как и картина. Гвоздь в стене и примирение с Эртлой ознаменуют конец его первого большого дела. Не откладывая далеко молоток, Хюльдер склонился над заметками адвоката и принялся пересчитывать их по второму кругу. Позже они будут заархивированы, отсканированы и сохранены в цифровом виде, как часть материалов дела, и, вероятно, больше никто никогда в них не заглянет, в этом не будет необходимости. У следствия была запись допроса Карла. Хюльдер знал ее наизусть и не нашел в заметках ничего для себя нового. Интерес могло представлять лишь то, что адвокат записал в самом конце, когда, оставшись наедине со своим клиентом, пытался собрать воедино все, что могло бы улучшить его положение. Как раз там Хюльдер наткнулся на размашисто записанное слово, которое невозможно было разобрать. Оно начиналось на «Н» или «К». Вместо второй буквы стояла закорючка, смахивавшая и на «Д», и на «Р», и на «З», а после нее просто длинная волнистая линия. Слово было помечено несколькими вопросительными знаками. Вместо того, чтобы отпихнуть эту неразборчивую гальматью от себя, Хюльдер решил позвонить адвокату. По крайней мере, если вдруг начнется внутреннее расследование, он сможет с чистой совестью сказать, что тщательно изучил каждую деталь дела. Адвокат сразу скис, когда понял, кто ему звонит. Он, видимо, взял трубку, ожидая услышать, что какой-нибудь арестованный нуждается в адвокате. Впрочем, он грозился удалить себя из списка защитников после пришествия с Карлом. В последние дни его имя склонялось на все лады, в поднятой СМИ шумихе. После того, как его подзащитный едва не отдал Богу душу, находясь в руках полиции. Некоторые даже высказали предположение, что к этому мог приложить руку сам адвокат. Один заголовок гласил «Закат звезды адвоката». Статья, правда, вышла в конце ажиотажа, когда газетчики по большей части уже сменили фокус, и поэтому не возымела большого обличительного успеха. Зато, возможно, потешило тщеславие адвоката, в кои-то веки приписанного к звездной категории. Кража. Там, скорее всего, стоит кража. Сканировать и отсылать скан страницы не было необходимости. Адвокат заверил Хюльдера, что каждое слово, прозвучавшее в тот день в комнате для допросов, врезалось в ее память навечно, к сожалению. Что за кража? Карл сказал, что к ним домой залезли воры. Он предполагал, что тогда и мог быть украден паяльник. Не могу сказать, что мне показалось это вероятным, но я подумал, что проверить стоит. Понятно. Хюльдер отложил молоток и гвоздь подальше в сторону. Почему это не выплыло после ареста Карла? Всю свою жизнь он был прописан по одному и тому же адресу, и поэтому инцидент должен был сразу высветиться в базе данных полиции. Возможно, никто не удосужился проверить поиск по его адресу. Люди думали о других вещах. Вина Карла не вызывала сомнений, и команда была вовсю занята поиском мотивов убийств и связей арестованного с покупкой шлема и клейкой ленты, хотя и безрезультатно. На проверку обстоятельств возможной невиновности Карла никто не потратил ни минуты, поскольку многое указывало на обратное. Слишком многое. Так почему, черт возьми, он задался этим вопросом сейчас? Ну и что, если в доме Карла произошла кража? Как это могло быть связано с убийствами? Ответ был прост. Никак. Это просто какой-то мандраж в связи с завершением дела. Он слишком долго жил им, чтобы его вот так запросто отпустило. Да, видимо, так и есть. Внезапно зазвонил телефон, и Хюльдер удивленно уставился на экран. Чего хотел от него дом ребенка? Возможно, они составили отчет, требовавший его подтверждения. В учетной системе вас ожидает огромный счет. Хотя вряд ли. Никакого подобного урегулирования между государственными учреждениями не требовалось. Это все равно, как если бы он послал семьям жертв счет за стоимость расследования. Хюльдер обрадовался, когда услышал, кто это был. Может, Фрей пришла на ум та же идея, что и ему, вместе отпраздновать закрытие дела. Но тон ее голоса говорил о другом. «Я не отрываю тебя от дел?» «Нет, абсолютно». Хюльдер тут же пожалел, что так быстро ответил. Она могла подумать, что он сидит, задрав ноги на стол и поплевывая в потолок от безделья. «Я просто почищаю связанную с расследованием мелочевку, но это может подождать. Надеюсь, что дело будет закрыто сегодня». «Вот как раз поэтому я и звоню. Что должно быть сделано в этой связи?» «Забавно, я как раз об этом тоже подумал». Хюльдер не смог сдержать улыбки. Видимо, его настойчивые попытки все же оправдались. Фрей хотела отпраздновать с ним, и ему было все равно, даже если она делала это только из жалости. Все же какое-никакое, а начало. «Что ты имеешь в виду?» Ее голос звучал удивленно. Хюльдер закрыл глаза, он неправильно ее понял. «Вот идиот». «Извини, я что-то напутал, не обращай внимания, продолжай». «Вам нужно получить от нас какой-нибудь отчет по этому делу или что-то в этом духе?» Хюльдер открыл глаза и тряхнул головой, чтобы отделаться от раздражения в собственный адрес. «Да, было бы хорошо. Там, по всей видимости, будут описаны интервью. Как они проходили и о чем на них говорилось, я правильно понимаю?» «Да, у нас это стандартная форма. Если ты не против, я также хотела бы добавить раздел о том, как Маргарет чувствует себя сейчас, после всего случившегося. Это может быть полезно для нашего дальнейшего сотрудничества, чтобы ответственные люди могли увидеть черным по белому, что важно для детей, попавших в такую ситуацию». «Да, конечно». Зная своих коллег, он понимал, что, скорее всего, окажется единственным, кто прочтет этот отчет. Да и то лишь потому, что как руководитель расследования обязан это сделать. «Поскольку я знаю Маргарет уже довольно хорошо, мне поручено составить заключение о том, в какой психотерапевтической помощи она нуждается. Она приходила ко мне уже несколько раз». «И?» Хюльдер не совсем понимал, куда гнет Фрея, но было ясно как день, что речь идет не о совместном праздновании. «В этой связи я хотела бы посоветоваться с тобой насчет одного момента. Я не уверена, стоит ли мне включать его в отчеты или нет. Он может поставить тебя в неловкое положение». «Неловкое для меня положение?» Наконец-то проснувшееся любопытство Хюльдера вытолкнуло из его головы мысль о тихом уютном баре, только для двоих. «Да, очень неловкое. Во всяком случае, мне так кажется». Сделав небольшую паузу, она продолжила. «Видишь ли, Маргарет уверена, что убийцей являешься ты». «Я?» У Хюльдера от неожиданности вырвался смешок. «Как ей могло прийти такое в голову? Как насчет фотографии? Разве она не согласилась, что это был Карл?» «Она сейчас потихоньку дает задний ход. Говорит, что ошиблась, что мужчина на фотографии просто похож на того, кого она видела. И потом, она ведь толком его и не видела. Вряд ли она думает, что я похож на человека во дворе». «Она об этом особо не распространяется. Я собирался еще раз попробовать разговорить ее, чтобы она объяснила, что имеет в виду. Вот и подумала, может, тебе тоже стоило бы подъехать и послушать. Она будет у меня сегодня, и я могу принять ее в комнате для интервью, если хочешь. Только ты должен приехать заранее, чтобы она тебя не увидела. Этого ни в коем случае нельзя допустить». «Я приеду». «Собеседование назначено на 15, то есть через 2 часа. Надеюсь, все прояснится. Или я смогу переубедить ее. Нельзя допустить, чтобы Маргарет жила с уверенностью, что убийца ее матери разгуливает на свободе, да к тому же работает в полиции». «Я подъеду за полчаса до интервью». И он положил трубку. Было ясно, что сегодня картине не было суждено красоваться на стене. Оставшееся до интервью время Хюльдер решил посвятить отчету о пропавших вещдоках. Чтение оказалось намного интереснее, чем он ожидал. Не менее увлекательным оказался и отчет о краже в доме Карла и его матери, не говоря уже о деле полулегальных делишек Халли. Последнее Хюльдер уже просматривал раньше, но теперь углубился в отчет с повышенным вниманием, не пропуская ни слова.